ничего не различил. Все слушает», — нервно подумал он. «Ты у меня дослушаешься, землю будешь грызть. Я крутой в этих делах». Нажал на кнопку звонка. Тихо там за дверью. Еще раз нажал, более продолжительно и настойчиво. Какое-то шевеление. Усталые шаги по коридору. Щелкнул замок. Дверь открыла полная высокая женщина с бледным округлым лицом, в халате, накинутом на ночнушку. Белый угол ночной рубашки выглядывал внизу, с клюшкой в руке. «Мы к вам!» — решительно сказал Чеснухин, отодвинул рукой в сторону женщину и вошел в квартиру. За ним последовали остальные. Оторопевшая Любовь Михайловна не могла произнести и слова. Так для нее все было неожиданно. Она прошла вслед за тремя мужчинами, которые уже находились в самой большой, единственной комнате ее квартиры. Хозяйке вдруг стало стыдно и за неубранную постель, за лекарства, которые лежали на тумбочке возле кровати, за беспорядок. Она никого не ждала. У нее постельный режим. Естественно, постель не убрана. Она отдыхала в ней. «Как же вы так болеете, если ходите?» — прокурорским тоном спросил Чеснухин. «Я вынужден поставить вам прогул. А если вы уж болеете, тогда не пишите акты». «А вы по какому праву ворвались ко мне в квартиру?» — спокойно и твердо спросила женщина. Она стояла напротив Чеснухина, опершись двумя руками на костыль, гневно смотря в глаза мужчине. «С целью проверки общественностью липовой болезни. Вы не могли бы мне показать ваш больничный лист?» «А вы кто такой?» — возмутилась женщина. Ее слегка начало трясти. «Руководитель предприятия, на котором вы, кстати, еще работаете. Уточняю, еще!» — самодовольно ухмыляясь, ответил Чеснухин. «Я 35 лет на этом предприятии работаю. Я не позволяла и никому не позволю гнать техническую туфту в эфир. Вы зарплату получаете, так будьте добры делать дело, как положено». «Мы делаем, как положено. Это вы туфту в своих актах гоните». «Вон отсюда!» — крикнула женщина. «Не позволю, чтобы меня в моей квартире оскорбляли». Она вскинула костыль и хотела ударить им Чеснухина. Тот ловко увернулся и бросился к выходу, но второй удар костыля огрел его по спине. «Я тут ни при чем!» — взмолился, пошел туда. «Никаких претензий к вам не имею. Я пошел просто не туда». Мужчины выскочили на лестничную площадку, так и не закрыв дверь. Побежали по лестнице вниз. Затем сели в машину и укатили. Любовь Михайловна тяжело опустилась на кровать. Сердце так стучало, что болью отзывалось в голове. Она протянула руку за лекарством и потеряла сознание. В эту минуту пенсионерка баба Аня, соседка Любови Михайловны по лестничной площадке, подходила к дому. Она видела, как трое мужчин, будто ошпаренные, выскочили из подъезда, сели в машину и уехали. «Наверное, что-то натворили эти суматошные», — подумала она и заторопилась к себе в квартиру. Она-то и увидела распахнутую дверь квартиры Любови Михайловны, увидела ее лежащей на кровати без сознания и вызвала скорую помощь. Когда Чеснухину сказали, что контролера Кривошлыкову положили в больницу, он, потирая руки, самому себе сказал вслух: